Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение символа веры. Сегодня обратим наше внимание на седьмой член. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его же царствию не будет конца». Этот седьмой член символа веры представляет нам два предмета христианской веры. Эти предметы имеют очень близкую связь, но мы постараемся рассмотреть их отдельно. Здесь мы имеем первое выражение веры о втором пришествии Иисуса Христа и веруют, что Он придет судить живых и мертвых. Поэтому вначале подумаем о христианском учении относительно второго пришествия нашего Господа. Мы видим, что оно в настоящее время перенесло редкие испытания. Для некоторых людей эта вера совершенно исчезла из сокровенной части их ума, заняв место на поверхности и даже среди эксцентричности христианского вероучения. Они редко проповедуют об этом и просто отказываются от него. Для других людей это центр их жизни. Второе пришествие владеет всеми их помышлениями и мыслями и является почти заключением каждой их проповеди. Давайте, насколько мы можем, посмотрим на эту веру, как она возникла в жизни и мысли ранней церкви, и как она представлена в учении Иисуса Христа. Затем постараемся увидеть значение вероучения и постоянную ценность для христианской веры. Во-первых, посмотрим на мысль и взгляды ранней церкви. Определение новозаветного слова «керугма», данное C.H. Dodd для пояснения Нового Завета, очень важное. Слово «керугма» буквально означает «объявление» или «провозглашение вестника», и «керугма» — «снова» или «сущность Нового Завета», «провозглашение Евангелия», которое лежит в основе различных выражений, представленное в Новом Завете. Керигма выражена в следующем. «Исполнились пророчества, и пришел новый век с пришествием Иисуса Христа. Иисус родился от семени Давида. Он умер, чтобы освободить нас от настоящего злого века. Он был погребен. Он воскрес из мертвых на третий день». Все происшествие в его жизни, его смерти, его воскресении – прямое исполнение Святого Писания. Он вознесен и сидит одесную Отца, как Сын Божий и Господь живых и мертвых. Он придет опять, как Судья и Спаситель людей. Здесь мы имеем основные христианские провозглашения, и, как мы видим, они содержат сообщение, что Иисус придет опять и что Иисус – Судья людей. Второе пришествие и суд – существенные его части. Посмотрим, какую роль идея второго пришествия играла в мысли новозаветных писателей и писаний. В книге «Деяния апостолов» имеется две определенных ссылки на второе пришествие Иисуса Христа и две о том, что Он – Судья. «Весь двух ангелов после вознесения, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видите Его восходящим на небо». Деянием 1.11. Та же мысль появляется в проповеди апостола Петра после исцеления хромого у дверей храма. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Деяния апостолов, 3 глава, с 19 по 21 стих. В своей проповеди Корнилию апостол Петр сказал: «И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых». Деяния 10.42. В своей проповеди Афинянам апостол Павел сказал: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяние 17:31. Можно видеть, что второе пришествие Христа действительно существенная часть проповеди ранней церкви, но также можно отметить, что она не так постоянно представлена, как факт воскресения или сошествия Духа. Когда мы приходим к посланиям апостола Павла, положение меняется. Идея второго пришествия выходит наперед и подчеркивается в каждом послании апостола, за исключением посланий Галатам, Ефесянам и Филимону. Второе пришествие было существенной частью проповеди Евангелия апостола Павла. Он говорит о дне, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Римлянам 2:16. Он умоляет фессалоникийцев, чтобы никто и никакое учение не поколебало их в твердой вере в пришествие Господа. 2 Фессалоникийцам 2 глава 1-2 стиха. Посмотрим на послание апостола Павла в хронологическом порядке. Начнем с послания к фессалоникийцам. Фессалоникийцы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. 1 Фессалоникийцам 1:10. Они будут надеждой, радостью и венцом похвалы апостола Павла в пришествии Господа. 2 глава 19 стих. Вера фессалоникийцев во второе пришествие была настолько реальна, что они с нетерпением ожидали его и оставили всякий труд. Апостол Павел должен был призвать их к обыденной жизни и труду. 4 глава, 11 и 12 стихи. Насколько неотлагательным было их ожидание второго пришествия, что они беспокоились, что будет с умершими прежде его явления. Их волнение апостол Павел рассеял уверением, что умершие во Христе воскреснут и тоже будут участвовать в его славе. 4 глава с 13 по 17 стих. Этот день придет как тать ночью. 5 глава 2 стих. Апостол Павел молился, чтобы Господь утвердил сердца их непорочными во святыне в пришествии Господа Иисуса Христа. 3 глава 13 стих. Когда придет Иисус Христос, нечестивые будут наказаны, а праведные найдут покой и вознаграждение. 2 Фессалоникийцам 1 глава с 5 по 10 стих. В этих посланиях апостола Павла второе пришествие является центральной мыслью и ожидалось в любой момент. Обратимся теперь к посланию к Коринфянам. Коринфяне не имели никакого недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 1:7. Главной мыслью первого послания к Коринфянам 7 главы является то, чтобы верующие не стремились к земным связям, потому что назначенное время приближалось и было очень кратким. 7 глава 29 стих. Лучше даже не вступать в супружескую жизнь, а скорее приготовляться к пришествию Господа. Единственным желанием апостола Павла было, чтобы он был их похвалою, а они его в день Господа Иисуса. 1 глава 14 стих. Но очень интересным является окончание первого послания к Коринфянам. В 16 главе в 22 стихе апостол Павел употребляет выражение, которое не переведено на русский язык в русском тексте. Оригинальная арамейская фраза «баранафа» означает «Господь наш грядет». Употребление этого выражения направляет нас на две мысли. Первое. Определенно, это высшее стремление назначения послания. Этим выражением апостол Павел желает окончить свое послание. Он желал, чтобы это выражение звучало в их ушах и отпечаталось в их памяти. Второе. Очень странно, что здесь мы имеем арамейское выражение в конце послания, написанного на греческом языке. Нет достоверного доказательства, что Коринфская церковь состояла в большинстве из евреев. Наоборот, все доказательства говорят о том, что церковь состояла почти совсем из греков. Грекам арамейский язык был незнаком и непонятен. И все же это арамейское выражение является суммированием всего послания. Для этого может быть только одно объяснение. Это выражение, вероятно, было лозунгом или паролем. Возможно, это выражение было секретным словом, которое верующие шептали друг другу для отождествления, кто они. Как иначе можно истолковать употребление этого арамейского выражения, которое употреблялось ранее церковью и укоренилось в их мышлении? Если наше предположение правильное, то тогда надежда второго пришествия Иисуса Христа была характерным и отличительным знаком ранней церкви. Обращаясь к посланию к римлянам, мы уже указали, что послание говорит о втором пришествии. Апостол Павел говорит, что оно является основной частью его благовествования, Римлянам 2:16. В 13 главе к римлянам, в 11, 12 и 13 стихах, римские верующие поощряются благочестивой и чистой жизни. И хотя второе пришествие не упоминается во многих словах, оно имеется в виду. Да, эти послания подтверждают убеждение в реальности и неизбежности второго пришествия Господа. Верите ли вы этому, дорогой слушатель? Аминь.